симпатичными маленькими бриллиантами. В квартире много дорогих вещей, которые ничего не стоит вынести, но никаких следов ограбления. Алекс бросил на нее быстрый взгляд. Это уже серьезно. Еще бы. Два бокала вина, один полный, другой полупустой. Отпечатки пальцев только на одном, его собственные. Застрелен на месте. Никаких следов драки или борьбы. Судя по углу вхождения пули, убийца сидел на диване. Славная маленькая вечеринка с вином и сыром, а потом бах, бах, и нет человека. Малый развелся и через день снова женился. Романтическая интерлюдия, закончившаяся плохо? Может быть, Мейгер поджала губы. По результатам осмотра места преступления сказать что-нибудь трудно. Три выстрела, 25-й калибр, причем с близкого расстояния. Бьет он не слишком громко, но удивительно, что в таком шикарном доме никто ничего не слышал. Она припарковалась и обвела взглядом еще один столь же шикарный дом. Еще более странно, что новобрачный не приходит домой, а новобрачная не сообщает о его исчезновении. Давай выясним, почему. Рене только что вернулась из салона красоты, проведя там 3 часа. Ничто не успокаивало ее так, как эти сеансы, разве что посещение магазинов, но она позаботилась и об этом, заскочив к Нейману, где тоже как следует побаловала себя. Тони заплатит, причем дорого заплатит ей за свою маленькую выходку, подумала она, налив себе бокал вермута. Он иногда исчезал на пару дней, когда Рене припирала его к стене. Однако в этом была и своя приятная сторона. Тони всегда возвращался с какой-нибудь очень симпатичной безделушкой и безропотно делал то, на что прежде не соглашался. Рене не слишком возражала, потому что это давало ей немного времени для себя. Кроме того, теперь все было законно и прилично. Она подняла левую руку и полюбовалась блеском своих колец. Она была миссис Энтони Авано и собиралась оставаться ею как можно дольше или снять с Тони скальп при разводе. Когда зазвонил звонок, она улыбнулась. Приполз все-таки. Он был достаточно сообразителен, чтобы в такие минуты не открывать дверь своим ключом. Когда он сделал это в прошлый раз, Рене встретила его с пистолетом в руках. У ее Тони была одна хорошая черта — учился он быстро. Она открыла дверь, готовая выслушать извинения мужа, но нахмурилась, увидев пару, показывавшую ей полицейские значки. «Миссис Авано?» «Да. А в чем дело?» «Я детектив Клермонт, а это моя напарница, детектив Мейгер. Департамент полиции Сан-Франциско. Можно войти?» «С какой стати?» «Прошу вас, миссис Авано, можно войти?» «Тони в тюрьме!» — сквозь зубы прошипела она, сделав шаг назад. «Какого черта? Что он натворил?» «Нет, мэм, не в тюрьме», — ответила Морин, вошедшая первой. «Мне очень жаль, миссис Авано, но ваш муж мертв». «Мертв?» — раздосадованная Рене шумно выдохнула. «Этого не может быть! Вы ошиблись!» «Никакой ошибки, миссис Авано», — ответил Клермонт. «Разрешите присесть?» Рене, у которой нехорошо засосала под ложечкой, попятилась. «Вы хотите, чтобы я поверила, будто Тони мертв? Действительно мертв?» «Нам очень жаль, мэм. Может быть, присядем?» Мейгер хотела взять ее за руку, но Рене вырвалась. Она слегка побледнела, однако глаза ее сверкали полные гнева. «Это был несчастный случай?» «Нет, мэм. «Не могли бы вы сказать, когда в последний раз видели своего мужа или выходили с ним на связь?»